Сумерки. Генерал Полдер ерзал на своем походном стуле, и кончики его усов вздрагивали, словно он едва мог контролировать себя от ярости. Побагровевшее лицо и прерывистое дыхание наводили на мысль, что он готов выпрыгнуть из палатки и атаковать гурков в одиночку. Генерал Крой, прямой как палка, сидел на противоположной стороне стола. Он сжал челюсти так, что желваки выделялись по обеим сторонам его почти обритого черепа. Убийственная мрачность генерала показывала, что он охвачен гневом, но жестко контролирует его, и если наступление необходимо, нужно тщательно и детально подготовиться к нему. На первых совещаниях у каждого генерала было по 20 человек помощников. Вест беспощадно сократил их количество до 2 офицеров на генерала. После этого совещания напоминали уже не бурный скандал в таверне, а какое-то будоражащее нервы событие в семейном кругу. Возможно, оглашение спорного завещания. Вест был чем-то вроде душеприказчика, пытающегося найти приемлемое решение для 2 наследников, ни в чем не согласных друг с другом. Челленгорм и Бринт, сидящие справа и слева от лорд-маршала, выступали его бессловесными ассистентами. Какую роль играл Ищейка, метафорически сказать было трудно, но он добавлял в лихорадочную атмосферу возбуждения особое настроение, ковыряя ногти кинжалом. «Это будет беспримерное сражение!» Полдер брызгал слюной. «С тех самых пор, как Гарот объединил Союз, нога завоевателя ни разу не ступала на Срединные земли!» Крой что-то пробрюзжал, соглашаясь. «Огурки хотят опрокинуть наши законы, уничтожить нашу культуру, сделать рабами наш народ! Будущее нации висит!» Полог палатки резко откинулся, и внутрь нырнул Пайк с ничего не выражающим, как всегда, обожженным лицом. За ним, шаркая ногами, вошел высокий мужчина. Он сутулился и неуверенно ступал от усталости. Тяжелая попона прикрывала его плечи, лицо было забрызгано грязью. «Это Федор Данхаден», — произнес Пайк. «Рыцарь Герольд. Он смог вплавь выбраться из порта Адуи под покровом ночи и обойти позиции гурков». «Это исключительно мужественный поступок», — произнес Вест под недовольный ропот Полдера и Кроя. «Мы все благодарны вам. Какова ситуация в городе?» «Откровенно говоря, лорд-маршал, ситуация критическая». Голос Хадена хрипел от усталости. «Западные кварталы, арки и 3 фермы заняты императорскими войсками. 2 дня назад гурки пробили брешь в стене Арнольда. Оборона города на грани краха. В любой момент противник может прорваться через укрепление и непосредственно атаковать Аргионт. Его Величество просит, чтобы вы двигались к Адуи с максимально возможной скоростью. Каждый час может оказаться решающим». «Есть ли у короля какой-то особый план действий?» — спросил Вест. У Джезеля Данлуфара никогда не бывало никаких планов, кроме как напиться и завалиться в койку Карди. Но сейчас Вест надеялся, что времена меняются. «Гурки взяли город в кольцо, но они растянуты тонкой линией, особенно в восточной части. Лорд-маршал Варус думает, что вы могли бы пробиться с той стороны, предприняв неожиданную атаку». «Но западные кварталы все еще будут заполнены гуркскими свиньями!» — прорычал Крой. «Мерзавцы!» — прошептал Полдер, еще крепче сжимая челюсти. «Мерзавцы!» «У нас нет другого выхода, кроме как немедленно идти на Адую», — сказал Вест. «Мы используем все дороги и будем двигаться как можно быстрее, чтобы занять позиции с восточной стороны города. Пойдем при свете факелов, если необходимо. Мы должны прорвать кольцо гурков на рассвете и оттеснить их от стен. Адмирал Рейцер тем временем атакует корабли гурков в гавани. Генерал Крой поведет часть кавалерии вперед, чтобы разведать путь и прикрыть наше выступление. Я не хочу никаких сюрпризов». На этот раз и возражений не было. «Конечно, лорд-маршал». «Ваша дивизия подойдет к Адуи с северо-востока, пробьется через позиции гурков и ворвется в город, устремившись на запад в сторону Аргионта. Если враг достиг центра города, вы возьмете их на себя. Если нет, вы поддержите защитников стены Арнольда и подготовитесь к тому, чтобы выбросить гурков из квартала Арки». Крой мрачно кивнул. У него на лбу от напряжения набухла вена. Его офицеры стояли за спиной, как статуи в военных мундирах. «К этому часу завтрашнего дня в Адуе не останется ни единого живого кантийского солдата», — сказал Вест. «Ищейка, я бы хотел, чтобы твои северяне поддержали дивизию генерала Кроя во время атаки, если ваш...» — он запнулся на этом слове. «Если ваш король не возражает». Ищейка облизнул тонкие губы. «Полагаю, он пойдет туда, куда дует ветер. Это в его стиле». «Сегодня ветер дует в сторону Адуи». «Ага», — северянин кивнул. «Значит, в Адую». «Генерал Полдер, ваша дивизия подойдет к городу с юго-востока, примет участие в сражении под стенами, затем прорвется в город и двинется в порт. Если враги зашли так далеко, вы выбьете их оттуда, затем повернете на север и по Срединному проспекту проследуете в Аргионт». Генерал Полдер грохнул кулаком по столу, а его офицеры завопили, как профессиональные бойцы на ринге. «Да, черт побери! Мы раскрасим улицы кровью гурков!» Вест строго взглянул на Полдера, затем на Кроя. «Вряд ли стоит напоминать о том, как нам важна завтрашняя победа». Оба генерала встали, не произнеся ни слова, и вместе направились к пологу, прикрывавшему выход из палатки. Там они остановились и повернулись друг к другу лицом. Вест успел спросить себя, неужели даже теперь они намерены устроить ссору. Но Крой протянул руку. «Удачи вам, генерал Полдер». Полдер сжал его руку обеими руками. «И вам, генерал Крой. Удачи всем нам». Оба генерала энергично шагнули во тьму. Офицеры двинулись за ними. Следом вышли Челленгорм и Бринт. Хаден кашлянул. «Лорд-маршал, еще 4 рыцаря Герольды были посланы вместе со мной. Мы разделились в надежде, что хотя бы один прорвется через позиции гурков. Добрались ли остальные?» «Нет, возможно, позже». Но Вест сомневался в том, что это возможно, и в глазах Хадена видел тоже сомнение. «Да, возможно, позже». «Сержант Пайк найдет для вас вина и лошадь. Наверное, вы хотите увидеть, как мы атакуем гурков утром». «Да, я хочу». «Очень хорошо». Хаден и Пайк вышли так же, как и вошли, и Вест мрачно посмотрел им вслед. Было горько осознавать, что товарищи рыцари Герольда погибли, но завтра будет еще немало смертей и поводов для скорби, если останется кому скорбеть. Он откинул полог палатки и вышел на прохладный воздух. Внизу, в узкой гавани на якоре стояли корабли флотилии. Они медленно покачивались на волнах. Высокие мачты колебались на фоне сумрачных облаков. Темно-синих, холодно-серых, гневно-оранжевых. Весту показалось, что он разглядел несколько лодок, направлявшихся к темному берегу. Они еще переправляли остатки армии на сушу. Солнце быстро закатывалось за горизонт. Последний тусклый луч мелькнул над холмами на западе. Где-то там, за ними, невидимое глазу, пылала Адуя. Вест расправил плечи, разминая затекшие мышцы. После ухода из Инглии он не получал никаких вестей. Насколько он понимал, Арди осталась в стенах города, и он ничем не мог ей помочь. Он мог только отдать приказ немедленно атаковать и надеяться, что удача не отвернется от них. Вест беспокойно потер желудок. После морского плавания он все еще страдал от несварения. Издержки командования, без сомнений. Через несколько недель такой жизни его будет рвать кровью на карты, как его предшественника. Он глубоко втянул в себя воздух и выдохнул его. «Я знаю, что ты чувствуешь». Это был Ищейка. Он сидел на расшатанной скамейке у палатки, уперев локти в колени, и смотрел в сторону моря. Вест устало опустился рядом с ним. Совещания с Кроем и Полдером всегда изнуряли его. Если слишком долго притворяться твердым, как кремень, можно сломаться, как солома. «Прости», — неожиданно произнес он. Ищейка поднял голову и взглянул на него. «Простить? За что?» «За все. За Тридубу, за Тула, за Катиль». Вест проглотил комок, вставший у него в горле. «За все. Прости». «Мы же все виноваты. Я не виню тебя. Я никого не виню, даже Бетода. Что толку в обвинениях? Мы делаем то, что должны делать. Я давно перестал выискивать какие-то причины». Вест на миг задумался об этом, потом кивнул. «Хорошо». Они сидели и смотрели, как внизу вдоль берега зажигаются факелы, точно светящаяся пыль заполняет пространство темноты. Ночное время, мрачное время. Мрачное из-за холода, из-за бесконечного мелкого дождя, из-за неумолимых миль, которые необходимо преодолеть до рассвета. Из-за того, что ожидает в конце пути, когда встанет солнце. Идти в бой с каждым разом все труднее. В молодости, еще до того, как Логан потерял палец и обрел дурную репутацию, перед сражением он чувствовал легкое волнение, возбуждение. Теперь остался только тошнотворный страх. Его пугала битва и, что гораздо хуже, ее исход. То, что он был королем, не помогало. Это вообще ничему не помогало. Это то же самое, что быть вождем, только хуже. Теперь ему все время казалось, что он не сделал что-то важное, что должен был сделать. А разрыв между ним и остальными увеличился, стал еще непреодолимее. Сапоги шлепали и хлюпали, оружие и упряжь позвякивали, люди ворчали и ругались в темноте. Немногочисленные шипящие факелы еще горели, освещая грязную дорогу. В их мерцании светились тонкие прожилки дождя. На Логина тоже лил дождь, легко касался головы, лица, постукивал по плечам старой куртки. Армия Союза растянулась по 5 дорогам. Все направлялись на восток, все направлялись к Кадуе, что не сулило гуркам ничего хорошего. Логин и его люди двигались по самой северной дороге. К югу он увидел тонкую линию мерцающих огней, плывущих в темноте, растягиваясь вдаль, насколько мог охватить глаз. Другая колонна. Несколько тысяч человек, спешивших по грязи к кровавому рассвету. Логин нахмурился. Он глянул на повернутое в профиль худое лицо трясучки, идущего впереди. На это лицо, освещенное мерцающим светом факела, падали прямые резкие тени. Глаз блестел. Логин и трясучка посмотрели друг на друга. Потом трясучка отвернулся, сгорбился и продолжил путь. «Парень недолюбливает меня. И так будет всегда». «Бездумное убийство не способствует популярности», — произнес Ищейка. «Особенно для короля». «Но он мог бы как-то разобраться с этим». Трясучка был озлоблен. «Такая злость не проходит со временем. Ее не излечить ни добротой, ни даже спасением жизни. Большинство ран со временем заживает, но есть и другие, которые с каждым днем болят все сильнее». Ищейка догадался, о чем думает Логин. «Насчет трясучки не волнуйся. С ним все будет в порядке». «У нас хватает забот с гурками, да и много с чем еще». «Угу», — подал голос Молчун. Логин не был уверен в этом. «Самые страшные враги живут по соседству», — как говорил его отец. В прежние времена Логин прибил бы парня на месте, и проблема была бы решена. Но теперь он хотел измениться к лучшему. И очень старался. «Во имя мертвых», — говорил Ищейка. «Мы будем драться с коричневыми за союз? Какого черта? Нам нечего здесь делать». Логин глубоко вздохнул и позволил трясучке обогнать их. «Бешеный оказал нам помощь. Если бы не он, мы бы никогда не справились с Бетодом. Мы его должники. Всего лишь один бой. Последний». «А ты не замечал, что каждая схватка тащит за собой следующую? Всегда еще одна драка в запасе». «Угу», — произнес Молчун. «Не в этот раз. Этот бой последний». «Точно? И что потом?» «Назад, на север». Логин пожал плечами. «Мир». «Мир?» — недоверчиво усмехнулся Ищейка. «А что это такое? Чем мы будем заниматься?» «Я думаю, ну, будем что-нибудь выращивать, например». «Выращивать? Во имя чертовых мертвых! Что ты или я, или кто-то из нас понимает в этом деле? Что мы умеем в жизни, кроме как убивать?» Логин неловко пожал плечами. «Надо надеяться на лучшее. Человек способен учиться». «Учиться? Чем больше ты убиваешь, тем лучше ты это делаешь. Чем лучше ты это делаешь, тем меньше ты приспособлен к чему-либо еще. Сдается мне, мы прожили так долго только потому, что научились убивать лучше всех». «У тебя мрачное настроение, Ищейка». «У меня всегда мрачное настроение. Меня тревожит, что у тебя оно не мрачное. Надежда не очень-то ладит с такими, как мы, Логин. Вот растолкуй мне. Разве не все, к чему ты прикасаешься, разлетается на куски? Есть ли что-то, что после встречи с тобой не вернулось в грязь?» Логин задумался. Его жена и дети, его отец и его люди — все вернулись в грязь. Форли, Тридуба и Тул. Все хорошие люди, и все они мертвы, причем некоторых Логин убил собственной рукой, а некоторых уничтожил своим пренебрежением, своей гордостью или своей глупостью. Он представлял себе их лица, печальные лица. Мертвые часто так выглядят. А если оглянуться на безнадежно угрюмый отряд, не слышно следующие за ним. Скопище призраков. Порубленная, кровавая армия. Те, кого убил по собственной воле. Вот Шама бессердечный. Его внутренности свисают из вспоротого живота. Вот черноногий с раздробленными ногами и обожженными руками. Вот паршивец Финиус. Одна ступня отрезана, грудь раскроена. Даже Бетод явился. Череп раздроблен в сплошное месиво, сморщенное лицо свернуто на бок, и мертвый мальчик Круммоха выглядывает из-под локтя. Целое море убиенных. Логин закрыл глаза, затем широко распахнул их, но лица все еще плыли по краю его сознания. Ему нечего было ответить Ищейке. «Так я и думал». Ищейка отвернулся. С его мокрых волос на лицо стекала вода. «Ты всегда говорил мне, что надо смотреть правде в глаза. Тебе тоже надо». Он зашагал вперед под холодными звездами. Молчун задержался рядом с Логином, затем пожал мокрыми плечами и последовал за Ищейкой, унося с собой факел. «Человек может измениться», — прошептал Логин, не зная, кому он это говорит. Ищейке, самому себе или мертвенно-бледным лицам, поджидавшим его в темноте. Люди вокруг него стучали сапогами по дороге, но он по-прежнему был один. «Человек может измениться».